Но для нас нет еще решительных доказательств, которые могли бы заставить предпочесть второе положение первому. Для нас важно то, что со второй половины XI века в Киеве мы замечаем ясные признаки летописца, очевидца событий, что еще прежде открываем следы новгородского летописца, что в конце XI века открываем известия, обличающие волынского летописца, что дошедшие до нас списки начальной летописи представляют сборники, составленные из киевской, новгородской и волынской летописей, что, по свидетельству владимирского епископа Симона, в послании его к монаху Поликарпу, существовал еще старый летописец ростовский, в котором можно было найти имена всех епископов, поставленных из монахов Киево-Печерских, что древнейшие списки начальной летописи представляют летопись сокращенную, пополнение которой должно искать в известиях, содержащихся в позднейших списках, например, в Никоновском и других. Известия эти не могут подлежать никакому сомнению, не выдуманы позднейшими составителями летописи. Выражения вроде таких «это известие Никоновского списка выдумано, потому что его нет в Харатейном Несторе» не имеют более смысла в науке. Тот же самый вывод должно распространить и на известия, находимые в Татищевском своде летописей, ибо против их достоверности употребляли то же самое возражение, выдуманное, потому что этого нет в древнейших списках. После приписки Сильвестра и древнейшие списки более или менее расходятся друг с другом в подробностях. Все они содержат в себе летопись общую всероссийскую, или лучше сказать, княжескую летопись, ибо главное, почти исключительное содержание ее составляют отношения Рюрикова княжеского рода. Но и в летописи XII и начала XIII века, как в рассмотренной летописи XI века, в некоторых известиях легко заметить, что они принадлежат то киевскому, то черниговскому, то полоцкому, то суздальскому летописцу. В конце же XII века известия киевского летописца явственно прекращаются, и у нас остаются две летописи. Одна явно написанная на Волыни, а другая на севере, в Суздальской земле. Впрочем, еще прежде, с явственного отделения Северной Руси от Южной, с княжения Всеволода III, замечаем и явственное, так сказать, сплошное отделение Северной летописи от Южной. Вот почему мы не можем принять возражений о летописях XII века. Киевская летопись, Суздальская летопись. Киевская, дошедшая до нас в Ипатьевском списке, Суздальская в Лаврентьевском и так далее. Во всех списках мы встречаем одно и то же содержание. В Лаврентьевском списке мы находим, собственно, киевские события, рассказанные так же подробно или еще подробнее, чем в Ипатьевском. И наоборот, в Ипатьевском суздальские происшествия рассказаны гораздо подробнее, чем в Лаврентьевском. Неправильность этих названий для общей летописи XII века тем очевиднее, что у нас есть действительно летописи, принадлежащие по содержанию одному городу или одной волости. Таковы летописи новгородские, псковские. Но в них с первой страницы всякий читатель увидит, что содержанием одних служат события новгородские, других — псковские, тогда как этого вовсе не заметит он в списках Лаврентьевском, Ипатьевском и других, содержащих в себе общую или княжескую летопись. Вот почему странно встречать следующие выводы или выражения. Как летописатели киевские для суздальских происшествий сокращали летопись суздальскую, так точно летописатели суздальские сокращали обыкновенно киевскую летопись, между тем сохранили известия о Киеве такие, каких нет в киевской летописи. Летописатели киевские и суздальские записывали одно и то же, или разные события независимо, не переписывая их друг у друга и не сокращая, брали же у тех и других эти события и сшивали позднейшие составители списков, до нас дошедших, отчего и вышло, что мы для XII века не имеем ни киевской, ни суздальской летописи. Приведем несколько мест из летописи событий XII века, в которых опять видим ясные признаки летописца-очевидца, современника событий, или признаки местных летописей. По 1114 годом в Ипатьевском списке читаем: «Все же лето Мстислав заложи Новгород более первого. Все же лето заложено бысть Ладога каменьем на приспе, Павлом посадником при князе Мстиславе. Пришедшу ми в Ладогу, поведаша ми ладожане, яко зде есть, егда будет туча велика, и находят дети наши глазки стеклянные, и малые, и великие, провертаны, а другие подле волхов берут, еже выполаскивает вода, от них же взях более ста. Суть же различни. Сему же мися дивляшу рекошами, сене дивно. И еще мужи старые ходили за югру и за самоять, яко видевши сами на полуношных странах спаде туча, и в той туче спаде веверица млада, яко топерворожена, и взрастише и расходятся по земли, и пока бывает другая туча, и испадают оленцы мали по ней, и взрастают, и расходятся по земли. Сему же ми есть послух посадник Павел Ладожский и все ладожане». Теперь ясно, что летописец был современник построения каменной крепости в Ладоге, ибо имел разговор с посадником Павлом, ее построившим. Но откуда был родом этот летописец, где писал, из какой летописи это известие занесено в Ипатьевский список, этого решить нельзя. Заметим, что в новгородской летописи заложение Ладожской крепости помещено двумя годами позднее, чем в Ипатьевском списке. Под 1154 годом и рече Изяслав Мстиславич слово то, «Ако же и переже слышахом».